Третья. Третья степень. Шиитс. В жесткой форме в шиитс играют параноики против тех, кто был настолько неосторожен, что дал им совет. Смотри, я только пытаюсь вам помочь. Такая игра может стать опасной, а в некоторых случаях даже смертельной. Смотри, что я из-за тебя сделал. Шиитс. И ты меня в это впутал. ТМВЭВ. Игры дополняющие, так что комбинация «шчаиц» и «ТМВЭВ» — это классическая основа скрытого игрового контракта многих браков. Такой контракт можно проиллюстрировать таким случаем. По взаимному согласию миссис Уайт вела семейный учет и платила по счетам, беря деньги с их общего счета в банке, потому что мистер Уайт слаб в арифметике. Каждые несколько месяцев их извещают о перерасходе счета, и мистеру Уайту приходится договариваться с банком. Когда он попытался выяснить причину перерасходов, выяснил, что миссис Уайт совершала дорогостоящие покупки, не сообщая об этом мужу. Когда это становится известно, мистер Уайт в праведном гневе играет в ТМВЭВ. Ты меня в это впутал. А жена со слезами принимает его выговор и обещает, что больше такого не случится. Некоторое время все спокойно. Но затем неожиданно появляется агент кредитора и требует оплатить давно просроченный счет. Мистер Уайт, который ничего не знал об этом счете, спрашивает о нем у жены. Она начинает играть в шиитс, говоря, что это его вина. Так как муж запретил ей делать перерасход, она могла свести концы с концами, только скрыв от него этот свой долг. Такая игра продолжалась в течение 10 лет на том основании, что каждый случай последний, и больше такое не случится. Отныне все пойдет по-другому. Что и делалось. Несколько месяцев. Обратившись к психотерапевту, мистер Уайт очень проницательно, без всякой помощи со стороны врача, проанализировал эту игру и сам же предложил средства от нее. По взаимному согласию счет в банке был переведен только на его имя. Миссис Уайт продолжала вести учет и делать покупки, но теперь мистер Уайт первым видел счета и контролировал их оплату. Таким образом, ни долги, ни перерасходы не могли пройти мимо него, и теперь расчет семейного бюджета производился совместно. Лишившись удовлетворения и вознаграждений с шиитс и ТМВЭВ, Уайты вначале чувствовали себя неловко и были вынуждены отыскать более честные и конструктивные способы взаимного общения. Антитезис. Антитезис к игре шиитс первой степени — оставить игрока в покое. Второй степени — предоставить самому Уайту принимать решение. У игрока первой степени может возникнуть реакция одиночества, но редко гнева. Игрок второй степени начнет дуться, если вынужден будет брать на себя инициативу, так что систематическое использование анти-шиитс может иметь неприятные последствия. Антитезис шиитс третьей степени должен осуществляться под руководством опытного профессионала. Частичный анализ. Цель игры. Оправдание своего поведения. Динамически ее мягкая форма может быть сопоставлена с преждевременным семявыделением, жесткая форма с гневом, основанным на страхе кастрации. Хорошо заметен внешний психологический знак — стремление избежать ответственности. Игру часто ускоряет угроза интимной близости, поскольку оправданный гнев помогает избежать сексуальных отношений. Экзистенциальная позиция — меня не в чем винить.